«Ладно, я поняла, что музыка – это не твое», она потянула меня дальше. «А что насчет цирка? А что насчет цирка?» Не сразу переключился назад я. «Акробаты там всякие, животные дрессированные, клоуны». «Ну, вот какие клоуны тебе нравятся, Аппа? А какие клоуны есть сейчас?» «Так, Никулин точно был. А Олег Попов? Ползуба за интернет, чтобы даты посмотреть». «Ну, мне Николай, то есть Юрий Никулин нравится. В смысле из молодых. А старые как-то не очень». Постарался я вывернуться из щекотливой ситуации. «Ну не скажи, когда к нам Карандаш приезжал, аж оцепление из милиции выставляли, столько людей хотело попасть на представление». «Карандаш, я порылся в памяти, это такой маленький, с собакой, как ее, Клякса, такая миленькая, я была на представлении, только непонятно, почему они с Никулиным расстались». «В смысле? Ну, говорят, что Шуйдин что-то не поделил и подговорил Никулина уйти. Теперь Карандаш отдельно, а они сами по себе». «Да не, не может быть такого». Обретя почву под ногами, я вовсю пользовался послезнанием. «Просто часто артистам становится тесно в обществе друг друга, и они расходятся, давая своему таланту раскрыться. Вот увидишь, их имена еще будут греметь на всех афишах». «Ну, вот мы и пришли», она показала на горящие окна. «Тут я живу». «Ну вот, только стал получаться разговор, как все и закончилось». Я чуть отклонился назад, пытаясь рассмотреть указатель. «Улица Брагина. Запомню. И не надейся, на чай приглашать не буду», неверно истолковав мое молчание, вдруг нервно сказала она. «Хорошо, я понимаю, что еще рано даже для поцелуя в щечку, не то что для чая», растянув рот в улыбке, ответил я. «Ну, раз понимаешь», она легонько толкнула меня кулачком в грудь. «Тогда иди уже, а то вдруг увидит кто». Возвращаясь назад, я пытался понять женскую логику, ведь только что прошли вместе через половину города и ничего, а стоило постоять немного, так сразу озаботилась своим реноме и честью, или прогулкой рядом по местным меркам, это совсем другое. «Опа, болезный, дядя, есть чё?» Выбравшись из размышлений, я обнаружил стоящего перед мной щуплого шкета. Надо же, не заметил, как дошел практически до самого парка и уперся в гоп-компанию, расположившуюся на скамейке около ограды. В темноте лиц не было видно, но, если считать по вспыхивающим в темноте огонькам папирос, штук 5 точно есть. Как же неохота снова в больницу. Есть, конечно, я шагнул к штакетнику и, на ощупь выбрав потолще, с протяжным скрипом гвоздей отодрал планку от ограды. Обидно, что правая в гипсе, но с таким оружием и левой можно хорошенько отделать, главное, не пустить никого за спину. «Ну что, смертнички, кто желает получить хреновиной по арбузу?» Я взмахнул штакетиной вокруг себя. «Кто первый желает на шконку в больницу?» «Тут недалеко. Обещаю трехразовое питание и гарантированные уколы в задницу». Дядя ты чего?» Шкет опасливо разорвал дистанцию, косясь на гудящую в воздухе штакетину. «Я ведь не про то. Зато я про то». Я шагнул к компании, заставляя их шарахнуться от меня. «Так, надо заканчивать, а то непривычная к нагрузкам рука уже начала подавать сигналы. Стоимба». От скамейки отделилась тень, выходя на освещенное луной место. Небольшой рост, заправленные в сапоги штаны, знакомая рожа. «Жмых, какого хрена?» Я прекратил махать и оперся на оружие. «Что за наезды?» «Электрик, ну, попутали рамсы Малиха, думали, лох на нерест идет, он и не подумал смущаться». «Да уж, фарт у вас сегодня так себе, я отдам и сердца шкандыбаю, поэтому пустой». Отойдя, я попытался найти место, откуда отодрал планку. Не найдя, я просто прислонил ее к забору, авось не потеряется. «А то чё?» Снова влез шкет. «А ничего, ты даже долепил и не дотянул бы, стал бы я с вами цацкаться». Блефанув, я отвернулся к жмыху. «Вы тут одни или кодлой бегаете?» «Да так», протянул он. «Ну и ладушки», попытался скрыть дрожание голоса от нахлынувшего дурного адреналина. «Устал я сегодня дико, пойду, пожалуй, до хаты, завтра вставать рано». «Погоди, ты же в больнице лямку тянешь». Стоило чуть отойти, как он меня догнал. «Лекарств надо достать, уже мимо. Нынче я на почтамте лампочки меняю». «Надо? Да на кой они мне? Ими даже не подотрешься по нужде». «Ну, чем владею? А про больничку? Самое большее, что могу сделать, так это по старой памяти шепнуть словечко, чтобы уколы помягче ставили. На этом все. Сам понимать должен, что смотрящим я там не был и мазу не держать не могу. Ну вдруг, если что, Цинканиш, не вопрос, тебя тут искать, если что, ага, или вон, в кафешке чалимся». Он махнул куда-то в сторону реки. «Ну, тогда бывай, свидимся. Вот ведь упыри, чуть не испортили такой хороший вечер. Надо будет поспрашивать, где местные Жигловы и Шараповы. Навести бы их на эту компашку, все воздух чище станет. Вячеслав Владимирович, доброго вечера. Ой, то есть ночи». Передо мной в какой-то необычной позе стояла улыбающаяся Евдокия. Замерев на пороге, я закрутил головой. Вот вроде и раньше было не грязно, но теперь видимая чистота вокруг аж глаз резала. Даже полы как-то подозрительно заблестели в свете лампочки. Кстати, кажется, сама она тоже стала поярче. «Евдокия, ты чего это?» Я попытался скрыть свое смущение, разглядывая замершую передо мной девушку. Волосы собраны на затылке и прикрыты какой-то белой фигней. Темное платье закрывает классический белый фартук, знакомый любому школьнику времен СССР. Руки сложены крестом на животе. Даже на ногах вполне себе приличные по нынешним меркам туфли. Во мне начали подниматься нехорошие мысли. Она чего? Остаток денег на себя бахнула? Ну вы чего? Внезапно отмерла домработница. Это же сцена из «Девушки с коробкой», когда Марфуша клиентку встречает. Я почти 2 часа репетировала. Тогда хорошо получилось. Но разве там потом не было так? Разведя руки в стороны, я скрестил ноги и неглубоко присел. Черт его знает, что за фильм, но если там была служанка, то Книксон точно должна была делать. Нет, там же она прислугу играет. Ну, вспомните, Наташа и Снегирев. Там такая любовь была, что прям страсть. Она аж приподнялась на носочках от избытка чувств. Не помню. Но если будут демонстрировать, то обязательно схожу, пообещал я, продвигаясь в ванну. Черт, я опять забыл все необходимые, только теперь на работе. Ну, это навряд ли, фильм довоенный и без звука еще. К нам просто кинопередвижка приезжала, вот и показали. А я тут вам вот, купила. Евдокия стояла в дверях и протягивала мне небольшую сумочку. Удивившись месту вручения, я открыл выданное. Зубная щетка, помазок, станок. Да это же не СССР. А вот за это отдельное спасибо. А то хожу уже как черт знает что. Вы, как умоетесь, приходите на кухню, я там чай с печеньем приготовила. Она явно обрадовалась похвале и оставила меня одного. А как же обещанный борщ? Крикнул я вслед. Певзнер говорит, что вечером такое вредно. Но если пообещаете прийти пораньше, то сделаю. Я потрясенно повернулся к зеркалу. Надо же, внезапно у меня появился личный диетолог. Надо будет как-то понежнее притормозить это движение, а то не успею оглянуться, как начну делать по утрам гимнастику. Нет, дело это, конечно, полезное, но не для меня же. Уже засыпая, я лениво ворочил в голове мысль, что жизнь-то налаживается. Уж больно давно не засыпал на чистом белье и при этом ничего не требовало моего внимания. Глава 8. Сидя на углу огромного стола, накрытого кумачом, я наблюдал за рассаживающимися в зале. Люди с любопытством оглядывались, пытаясь найти в привычном зале что-то новое и необычное. Редкие приветствия знакомых прорывались через шум рассаживающихся людей. «Доброе утро, товарищи!» Я подошел к микрофону. «В принципе, пора начинать, а то дальше затягивать уже совсем не неприлично». Поглядев на Алевтину, которая заканчивала расставлять коробки в проходе, я продолжил. «Добро пожаловать на прослушивание для Калининской радиостанции. Меня зовут Вячеслав Брянцев, и вы могли слышать мой голос в ежедневных передачах. Но время идет, радиостанция растет, и одного меня уже не хватает». В притворном смущении я развел руки, чтобы показать нехватку роста. Поэтому мы и решили устроить общественные слушания на роль дикторов. Они пройдут в 2 этапа. Первый – это сейчас. Вы просто берете номерок, выходите на сцену и читаете ваше любимое произведение, небольшое, буквально на десяток другой секунд, стишок, считалку, отрывок из романа, все что угодно. Вот, Алевтина сейчас покажет пример. Мы с ней это заранее обговаривали, поэтому она демонстративно покопалась в коробке и достала оттуда кусок бумаги с грубо намалеванной цифрой. Показав его всем, она взошла на сцену и, сопровождаемая взглядами, подошла к микрофону. А Алевтина, номер 5. Странно, откуда у артистки театра, пусть и бывшей, робость перед толпой? Может, микрофон так повлиял? Ой, я лучше так. Она подошла к краю сцены. Петр Петрович, по прозванию Перов, поймал птицу-пигалицу. Понес по рынку, просил полтинку, подали пятак, он и продал так. Оценив раскрытые рты аудитории, Она улыбнулась и спустилась со сцены. «Видите, как просто. А оценивать вас будут. Я показал на огороженные места в центре зала, лучшие из лучших. Актеры драматического театра города Калинина. Поаплодируем». На самом деле артистов уговорить на такое оказалось довольно легко. Зная на своей шкуре, какой мстительной бывает подогретая критиками публика, они с радостью согласились немного побыть на другой стороне баррикад. Но это только первый этап. К сожалению, не все из вас его пройдут по самым разным причинам. К примеру, современное радио все еще слишком капризно к тембру голоса, поэтому прошу заранее не обижаться. Просто попробуйте в следующий раз. Над этой фразой я долго думал вчера. Примерно представляя общий уровень речи, я совершенно не хотел бодаться с мамочками и папочками мекающих и бегающих соискателей. Ну, не смазывают машину сливочным маслом, хотя на хлеб оно идет очень даже ничего. И вашему картавящему чаду надо сначала к логопеду походить, а уже потом приближаться к микрофону. А вот тембр не подходит, звучит щадяще для родительских ушей, ведь можно еще и в оперу попробовать. Поэтому вечером мы вывесим номера тех, кто прошел во второй этап, который будет проходить завтра. Но не обольщайтесь, верхняя планка будет задрана уже совсем высоко, и прошедших будут оценивать уже совсем другие люди. Даже будет специальный врач, фониатор. На самом деле фониатора мне взять было неоткуда. Просто вчера на процедурах в больнице ко мне подошла отоларинголог и спросила, не могу ли я ей помочь с докторской. Я так и не понял темы, но предоставить возможность собрать кучу наблюдений по поведению голосовых связок во время нагрузок не отказался. Мне не сложно, а научности событию придаст. Ну и наконец, с лучшими из лучшими мы будем работать лично, я потер предвкушающие руки. Именно им будет предложено войти в штат радиостанции. Вопросы есть? Я оглядел зал, скользя взглядом по лицам. Все-таки, откуда во мне талант языком чесать проявился? Вон сколько людей, и ни одного равнодушного лица. Ну, раз нет, тогда предлагаю начать. Девушка, рискнете быть первой? Я обратился к сидящей в первом ряду, весь вид которой буквально кричал. И хочется, и колется. Суетливо вскочив, она буквально подбежала к коробке, выдернула на ходу номерок и взлетела на сцену. Внезапно из зала раздался крик «Ленка, давай!» с последующим оглушительным свистом. «Васька, я уж тебя!» Только что не знающая куда деть руки девушка погрозила кулачком в зал. В ответ из зала послышались смешки и выкрики «Комсомол!» «Так, все, тихо!» Васильев опять предупреждение захотел, а вот теперь перед микрофоном стояла совсем другая. Ни капли смущения, глаза горят, а руки готовы свернуть шею незадачливому шутнику. Я даже не успел подойти к микрофону, как в зале стало тихо. Надо же, какая интересная конкурсантка у нас. Чем отличаюсь я от женщины с цветком? От девочки, которая смеется, которая играет перстеньком. А перстенек ей в руки не дается? Девушка, а номер? Я едва успел спросить в спину Фемину, также стремительно покидающую сцену. Ой, 28. Убедившись на примере первой жертвы, что процесс вовсе не страшен, зал оживился. Около коробки с номерками тут же образовался легкий водоворот. Кто-то пытался найти номерок посчастливее, кто-то просто радовался возможности поделиться своими ощущениями с соседом. Постепенно все вошло в ритм, и конвейер заработал, доставляя на сцену неограненные куски будущих алмазов и прочих бриллиантов. Убедившись, что все идет хорошо, я прошел в конец зала и уселся на последний ряд, чтобы иметь перед собой всю картину. «А знаете, Вячеслав, у вас получилось довольно-таки неплохо», внезапно около меня тяжело плюхнулся Малеев. «Сбежали?» Я смерил взглядом осунувшегося Алексея Павловича. «Нет, отправили на домашнее лечение, а я немного маршрут изменил». «Так вы тут давно?» Внезапно дошло до меня. «Ну да, сидел в бельэтаже, а потом сюда. Какое голосище, а?» С другой стороны также внезапно появился Георгий Адольфович. «Если вам не подходит, я бы ее в народный ансамбль попробовал». На сцене в это время полная девушка старательно выводила мелодию, состоящую из одной буквы «А». Интересно, где она подразумевает подобное пение у дикторов. Но вообще, судя по оживлению жюри, конкурсантка выдала нечто крутое и редкое. «Да всегда пожалуйста, вывесим вечером понравившиеся вам номера отдельно, и приглашайте». Я и в самом деле не видел причин отказывать худруку. На радио такие певицы нафиг не нужны, а ему пригодятся. Кстати, а сколько тут мест? Я внезапно озаботился посещаемостью. В 34-м году делали ремонт, Полный зал 1250 мест, партер 400, отвлекшись от перешептывания с Малеевым, сообщил Георгиевский. Еще раз поглядев на клубящийся зал, я попытался прикинуть численность мероприятия. Нет, точно больше полутыщи. Опоздавшие тихонько входят, заменяя отговоривших свое конкурсантов. А ведь часто и те с группами поддержки. Вот и как оценивать, надо в следующий раз билеты по копейке продавать. И театру прибыль, и нам учет. Дорогие товарищи, поздравляю вас с переходом во второй этап. И снова я на сцене. Стоя под софитами, я улыбнулся в изрядно опустевший зал. Передо мной сидело буквально 30 человек, безуспешно пытающихся скрыть законную гордость от пусти промежуточной, но победы. Я вспомнил вчерашний вечер и легонько передернулся. Дорвавшиеся до неопытного мяса, да еще в таком количестве, профессиональные актеры радостно топили своих несостоявшихся коллег по цеху. Правда, развернувшаяся дискуссия поначалу чуть не скатилась в обычную свару, но многоопытный Георгий Адольфович железной рукой навел порядок. Быстренько отсеяв картавых, окающих и гудящих в нос кандидатов, жюри принялось перемывать косточки остальным. Вокруг некоторых развернулась настоящая войнушка с обходными маневрами и ковровыми бомбардировками. Но в конце концов, все мосты были сожжены, мечи поломаны и даже стрелы изгрызены, и мы вывесили список. Сегодня все будет так же, как и вчера, но с одним изменением. Теперь у вас нет ограничения по времени, только не переусердствуйте, я жестом передал слово Алевтине. Галина Прошкина, сверившись с бумажкой, она снова обошла микрофон по дуге и обратилась в зал с края сцены. Пропустив девушку, я спустился в зал и, выбрав местечко с краю, задумчиво следил за руководящей процессом Алевтиной. Вот это вот без микрофона и выход на край сцены бередили во мне смутные образы чего-то очень знакомого. Но вот чего. Ладно, рано или поздно вылезет, я себя знаю. А что такое дислалия? Подобравшись к врачу, шепотом спросил я у него. А то вчера этой дислалии чуть ли не половину кандидатов отправили в утиль. Это когда звуки перемешиваются. Рыба, лыба, машина, мафина. Позже, поще и так далее. Обычно это встречается у детей, но и взрослые от этого не избавлены. Интересно, а у врачей есть что-то, для чего не придуман термин? Я как-то считал это вариантом просторечия и все. Эдак японцы по сравнению с нами вообще все эти самые дислалики, у них буквы Р нет. Скажи, а-а, она обратилась к очередной конкурсантке. Кстати, я даже привстал, чтобы убедиться во внезапном открытии. Среди прошедших во второй тур не было ни одного парня. Не прошли по объективным причинам или просто не считают это приемлемым для себя. Да, все верно. Совершенно непопулярное среди молодежи направление, подтвердил мои выводы Георгиевский. У нас в труппе огромнейший недобор. Сначала война, потом заводы. Быть артистом совершенно непопулярно в наши времена. Эдак еще десятилетие, и мужские роли начнут играть женщины. Ну не еет, до такого точно не дойдет. Я почему-то в этом совершенно уверен. Ваши бы слова, да кое-кому в уши. Вот как успокоить человека, не используя послезнание, ведь множество знаменитых актеров только-только начинают делать свои первые шаги. Здорово. Ничего себе у тебя тут цветник образовался. В кресло рядом со мной грузно плюхнулся Андрей. Так, хватит разглядывать красивых девушек. Скажи лучше, ты уже про годовщину думал? Чего? Как это чего? 7 ноября. 34 я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Опа, а ведь и верно. Собираются все в большие колонны по предприятиям и идут мимо трибун, выкрикивая лозунги и размахивая флагами. Или это на 1 мая, а как раньше праздновали, не знаю. Но раньше на станции было-то всего 3 человека, так что просто присоединялись к колонне, и все. Но теперь-то все иначе. Ну, давай плакат нарисуем и с ним пройдем. Я судорожно пытался найти наиболее безболезненный выход из незнакомой мне ситуации. Какой плакат? Мы должны быть на острие нового подъема трудовой и политической активности советского народа, вызванного историческими решениями съезда партии и постановлением пленума. И как ты себе это представляешь? Немного отодвинувшись, с некоторой опаской спросил я. Пока не знаю, грустно ответил он. Вот ломаю голову уже который день. Ну, давай в плане развития и соответствия решениям сделаем еще и вечерний эфир. Идея хорошая, но нужно что-то, с чем можно пройти мимо трибун. Ну, давай какую-нибудь фигуру ростовую сделаем. У всех фигуры будут, чем мы отличаться будем. «Привет труженикам радиоцеха!» Внезапно сильно довольный чем-то Малиев материализовался в соседнем ряду. «Чего носы повесили? Про ноябрьские думаем», уставившись в одну точку, ответил Андрей. «Это правильно. Хоть еще и полтора месяца впереди, а решение нужно уже сейчас. Но вообще я вас нашел по другому поводу. Мы тут с товарищами посовещались». Он открыл большой кожаный портфель и протянул Андрею пару листов из него. «На, держи. И что же нам на этот раз подкинули?» Он забегал глазами по листу. «Не подкинули, а оторвали от самого сердца. Целых 5 штатных единиц. Алексей Павлович, так сегодня же воскресенье. Все же отдыхают». Я попытался объединить в голове выходное и совещание на самом верху. «Ай, краткое». Он махнул рукой. «Ну, какой отдых, когда в стране такое? Какое? Всеобщий подъем народных масс, и мы на его острие». Я с улыбкой посмотрел на Андрея. «Именно». Он посмотрел сначала на меня, потом на Андрея. «А, вы уже, так по этому поводу и думали же». Андрей еще больше начал сутулиться. «Ну, тогда не буду мешать. Но чтобы думалось легче, напоминаю, что у вас, как и у средства массовой информации, очень большие лимиты». «Насколько большие лимиты?» Тут же заинтересовался я. «Прицепить к самолету лозунг «Ленин, партия, комсомол» и полетать над городом хватит?» «Хватит, но подумай еще». Малиев похлопал меня по плечу и пошел к выходу. Я зажмурился, чтобы сбившиеся прямо передо мной в стайку девушки не отвлекали, и принялся вспоминать все то, что помнил. «Самолет — это, конечно, хорошо, но одноразово. Воздушный парад устроить не дадут, это на 9 мая, если оно уже празднуется. Праздничная передача – это хорошо, но, как было верно замечено, с ней по площади не ходит. Салют, провести чучело капиталиста, по башке которого рабочий бьет кувалдой, составить пирамиду из будущих сотрудниц, так ведь померзнут все. Вячеслав, ау-у». Тихий шепот вдребезги разнес картину прыгающих на батуте медведей в красных жилетках. Надо же, с такими размышлениями и сам не заметил, как закимарил. Надеюсь, храпел не сильно. Я протер глаза и огляделся. Никого. Андрей куда-то упылил, а до Левтины 20 метров, да и явно не она меня звала. Вон, стоит в окружении девушек и обстоятельно о чем-то им рассказывает. Ну ты чего? На всякий случай я еще раз огляделся, даже не поленился глянуть под впереди стоящее кресло. Никого. Странные какие-то глюки, и голос знакомый. Я сверху, и следом легкое хихиканье. Задрав голову, я обнаружил смотрящую на меня Ирину Евгеньевну. Поняв, что я ее увидел, она приложила палец к губам и поманила меня. «Точно, тут же есть второй этаж со всякими ложами и балконами. Нам он без надобности, вот я его и выкинул из головы». На всякий случай убедившись, что никому не нужен, я вышел из зала и, немного поплутав, нашел проход на второй этаж. «Я тут», — свистящий шепот подсказал мне направление движения. Стоило закрыть за собой дверь, как сзади мои глаза накрыли мягкие ладошки. «Угадай кто», — до моего носа донесся аромат каких-то цветочных духов. «Ирина Евгеньевна», — я пытался сообразить, с чего такие заморочки. «Ведь я видел ее, и она про это знает». «Да ну тебя, ты меня еще обзови товарищем главной медсестрой». Ладошки исчезли, и девушка показалась передо мной. «Ты чего, других слов не знаешь, что ли?» «Знаю, конечно. Но вдруг чем обижу от незнания или кто услышит?» Я судорожно пытался найти наиболее выгодную линию поведения. «Тише ты, давай лучше сядем, чтобы из зала не увидели», она подала пример, тут же требовательно похлопав ладонью по соседнему сиденью. «А как ты тут оказалась?» Я немного поерзал в кресле. «Тут они явно лучше, чем внизу. Не увиливай». Она положила свою руку поверх моей. «Давай потренируемся». «В чем?» Ее холодные пальцы не давали мне сосредоточиться, притягивая к себе все внимание. «Ты меня всегда по имени-отчеству будешь называть?» Она перевернула мою руку ладонью вверх. «А, это, только ты меня сразу останови, если что не так, хорошо?» «Ладно», ее пальцы переплелись с моими. «Ира, Ирочка, Иринка, Ирусик», я тихонечко начал перечислять все известные мне производные, краем глаза наблюдая за реакцией. Она прикрыла глаза и, устраиваясь поудобнее, чуть сползла в кресле. По ее лицу гуляла легкая улыбка, изредка сменяясь гримаской в ответ на грубые формы. Вскоре у меня закончился запас имен, и я, недолго думая, перешел на комплименты. Тут пошло гораздо веселее. Опыт из прошлой жизни позволял легко оперировать от самых простых и банальных «ты красивая» да «твой укол» полностью перевернул мою жизнь. Наконец, высказав, на мой взгляд, положенный на одну голову объем комплиментов, я замолчал, разглядывая хранящую молчание соседку. Внезапно она повернулась, ее вторая рука слепо зашарила по мне и, наткнувшись на искомое, затихла. Я замер, пристально глядя мне в глаза, она придвигалась все ближе и ближе. Наконец наши губы нашли друг друга. Я поцеловал ее, сначала нежно, потом со стремительно нарастающей страстью, заставляющей нас прижаться друг к другу. Все хватит, а то я за себя не отвечаю. Ее слова с трудом пробились через хмельной туман в голове. Это было очень необычно, я не отрывал взгляда от ее лица. Необычно, я чуть голову не потеряла. Внутри меня такой теплый вихрь закрутился, аж закричать захотелось. Она легонько ладошками оттолкнулась от меня. И вообще, не смотри на меня, я растрепанная, и лицо красное. Да, порхающие бабочки в животе, это серьезно, я постарался сдержать улыбку. Но вообще как ты здесь оказалась? Как, соскучилась сильно и пришла. Ты же, поди, и не подумал зайти, не подумал, согласился я. У меня вон, второй день прослушивания идет, да и куда мне заходить? Я только дом знаю, пока расспрашивать буду, всю тебя скомпрометирую перед соседями. Позвонил бы на работу. В субботу, ты отговорки ищешь или оправдываешься? Конечно, оправдываюсь. Так нам, мужикам, положено. Уже смело я притянул ее к себе и легонько чмокнул в губы. «Вячеслав Владимирович, вы где?» Из зала раздался громкий голос Алевтины, мгновенно разрушив всю романтику. «Вон, твоя зовет. Иди и завтра позвони». Строгий тон не оставил мне пространства для маневра. Разбежавшиеся после поцелуя мысли потихоньку возвращались в черепушку, и я снова обратил внимание на собирающую бумаги Алевтину. Пройдя по сцене, она поочередно попадала в лучи софитов. Внезапно меня озарило. «Алевтина, а можно попросить тебя поучаствовать в одном маленьком мысленном эксперименте?» «Конечно, а в чем он заключается?» «Представь себе, что ты у нас на радиостанции сидишь перед микрофоном». «Нет, у нас вон скоро телетрансляция будет. Давай садись перед камерой». «Села, теперь представь, что ты ведешь детскую передачу. Тебя смотрят миллионы детей со всего Союза. Режиссер дает отмашку, и ты...» Я жестом толкнул к ней воображаемую волну. «Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые». Вслепую нащупав за спиной кресло, я медленно опустился в него. Передо мной, застенчиво улыбаясь и явно не понимая такой реакции, стояла тетя Валя. Глава 9. Я смотрел на Алевтину и судорожно шарил по закоулкам своей памяти. Но ведь тетя Валя, она же Леонтьева. Я это точно помню, потому что в детстве считал, что она замужем за певцом Валерием Леонтьевым. А передо мной, явно встревоженная моим поведением, нервно перебирает шнурок платья Ришар. Сменит фамилию, или это я оказался в параллельной вселенной? Знаешь, у тебя как-то очень образно получилось. Я прямо воочию увидел тебя на экране телевизора. Попытался я вернуться в реальность, только что, прическа у тебя другая была. Я с умным видом сложил большие и указательные пальцы обеих рук в рамку и посмотрел сквозь нее на Алевтину. Нынешние кудри в кадр не влезают. Да ну вас! Она пренебрежительно махнула рукой и стала спускаться со сцены. Я проследил кадром за Алевтиной и решил еще немного поизображать многоопытного специалиста в кино. И еще тебе надо придумать сценическое имя, чтобы никто не догадался. А чего его придумывать? Валентина и все. Она постучала торцом собранной пачки бумаг об стол, выравнивая ее. В театре еще так решили. Вот, видишь, как все одно к одному подходит. Я расцепил руки. Завтра же пойду к Алексею Павловичу, пора тебе фронт работ расширять. А там, глядишь, будешь вместо меня новости читать. А вы, а чего я? Я вообще-то по расписанию электрикой на роли диктора оказался только по велению начальства. Эдак я и вовсе забуду, как по стенкам провода прокладывать. Алевтина скорчила скептическую гримасу, наблюдая за тем, как я выбираюсь из кресла. Ничего, спокойной ночи, малыши, и в гостях у сказки ждут тебя. Завтра обязательно насяду на Малеева, пусть выбивает фонды на камеру и всякие прожекторы. В конце концов, телевизоры в магазине продаются, сам видел, да и аппаратуру москвичи ставят с избытком по каналам. Что это? Я поднял тарелку на уровень глаз. Картофельное пюре я опознал сразу. А вот нечто сизое и даже на вид склизкое вызвало у меня обоснованные подозрения в съедобности. Клоп с иным манером. Евдокия, а на человеческий, если перевести, отварные эти в теле из телятины, с рубленым филе из сардины немножко. Она открыла книгу на закладке и сверилась, Каперсов, вот, каперсы. Я поднял удивленный взгляд на домработницу. На рынке нашла, чтобы все было по рецепту. Она показала мне обложку книги. Зеленая обложка, книга о вкусной и здоровой пище. Я провел пальцем по страницам и открыл наугад. В пищу идут только донышки артишоков и основания их листьев. Верхушки же листьев несъедобны. Артишоки, в СССР, они это серьезно? Я на всякий случай поглядел на год издания, 1947 и краткое. Может, тут и устриц вовсю уже употребляют? Пролистал книгу. Надо же, как много рецептов из рыбы, как бы не половина книги. Отварная, на пару, жареная и запеченная. А вот других обитателей вот только двое. Крабы и раки. Устриц, осьминогов и прочих гадов не наблюдается вообще. Ладно, давай посмотрим оригинальный рецепт. Все-таки интересно, откуда синяя слизь появилась. Ага, теперь понятно. Смотри, я ткнул пальцем. Свеклу надо было отдельно отваривать, как на пирожку. А ты поступила, как с борщом, и бахнула в кучу. Ой, и правда. Но ведь как так, я же три раза смотрела. Ничего, иногда, бывает, и за десяток раз пропускаешь что-то мелкое. Я подцепил ложкой небольшой кусочек и, немного поколебавшись, отправил его в рот. Ничего, ингредиенты тут все по отдельности съедобные, да и туалет неподалеку, если что. Однако получившееся у Евдокии неожиданно оказалось вкусным. Главное, не смотреть на цвет, и все будет нормально. Одобрительно хмыкнув, я заработал ложкой уже более активно. Вячеслав Владимирович, а давайте холодильник купим. Ничего себе заходы. Хорошо еще, что дождалась, пока я приступлю к чаю. Я задумчиво поболтал ложечкой в стакане, гоняя по дну быстро тающие кусочки сахара. Ну, не люблю я в прикуску, поэтому ломаю на мелкие и так бросаю. Так, холодильник. Холодильник – это не только гремящая хреновина на кухне, но и холодные напитки внутри. Молоко там или пиво. А холодное пиво завсегда лучше теплого, не говоря уже о водке. Хотя, зима на носу, а там природные холодильники заработают. А сколько они стоят, не знаю, я только видел объявление. Там у них еще название такое городское. Москва, я решил блеснуть послезнанием. Нет, что-то на «С». То ли Самара, то ли Саратов. А может, Сызрань. Я попытался вспомнить историю. То, что Зисовская, а потом Зиловская пузатая и бочкообразная Москва стала иконой, это я помнил. А вот других я как-то на этом фоне не припомню. Хотя, ни один ли фиг, с моим положением я чего, холодильник не починю, если что, давай тогда так, я подтянул к себе заварник, намереваясь повторить процедуру чаепития, завтра гляну, сколько у меня денег осталось, а ты тогда разузнай про холодильники все, и вечером решим, хорошо, хорошо, она ловким движением утащила у меня тарелку и начала ее мыть, и еще вам нужен телевизор, зачем, я немного подозрительно посмотрел на увлеченно возюкающую по тарелке щеткой Евдокию. То, что я на радио говорю, это она знает. Но вот про телецентр и прочее я точно ни словом не обмолвился. Как зачем? Во всех. У всех соседей есть, а у нас нет. И радиолы тоже нет. Понятно. Во всех лучших домах есть, а у нас нет. Хвастаться нечем. Интересно, а у прислуги есть какая-нибудь пузомерка? Ну, типа мой хозяин круче твоего, значит сиди и не высовывайся. Если так, то Евдокию понять можно. На фоне остальных соседей я выглядел совершенно непрезентабельно. Никаких машин к подъезду, и на работу хожу пешком. Да и одеваюсь без всяких изысков. Мне-то хорошо, меньше внимания привлекаю, а ей нос задрать ни о чем. Поблагодарив Евдокию за ужин, я пошел в спальню. Телевизоры, радиолы. Тут бы придумать, чем народ на демонстрации 7 ноября удивить. Закинув руки за голову, я уставился на лампочку под потолком. Надо же, изредка меняет свою яркость, видимо реагирует на включение соседями всяких электроприборов. Может, взять грузовик, на него водрузить башню из картона, а сверху воткнуть лампочку побольше, обзовем это маяком коммунизма, и пусть всякие заблудшие следуют на его свет. Нет, не пойдет. Демонстрация же днем будет, это же сколько энергии надо будет в лампочку закачать, чтобы хоть что-то было видно, а если вместо одной лампочки взять много, и посадить кого-нибудь, чтобы дергал выключатель туда-сюда, на первый взгляд должно получиться красиво, да и батареек подольше хватит. Ладно, как вариант оставим, но вообще, а если зайти с другой стороны, демонстрация, это что, трибуны и идущие мимо них сотрудники всяких предприятий. На трибунах начальство смотрит на проходящих и всячески демонстрирует свою приверженность идеалам. Изредка лозунги говорит, а идущие несут всякие плакаты и транспаранты с надписями, изредка кричат «Ура!» и всячески радуются халявному выходному, а потом наверняка собираются в укромных местах и опрокидывают, кто по 50 грамм, а кто и больше. Выпивку оставим, а вот арсенал трудящихся. Плакат – это мелко, значит транспарант, рамка с двумя ручками. Прибиваем сверху ткань, причем обязательно красную, и пишем белым всякие лозунги. Мысленно увеличиваем размеры, теперь нести становится тяжело, поэтому подкатываем грузовик, добавляем еще пафоса и получаем грузовик в кумаче. Малиев с такого выступал совсем недавно. Ёпрст, опять повторение уже существующего. Внезапно лампочка под потолком погасла на пару секунд и снова загорелась. Надо же, оказывается, задумавшись, я не сводил с лампы взгляда. Я начал моргать, пытаясь избавиться от отпечатавшейся на сетчатке спирали. В итоге у меня перед глазами появилось несколько постепенно тускнеющих фантомов. Надо же, выстроились полукругом, прямо буква снарисовалась. Бинго! Транспарант со светящимися буквами. Вернее, буквы из лампочек. Берем кучу лампочек, собираем из них гирлянду, которой пишем нужные слова. Можно даже несколько гирлянд таких, одну поверх другой. Сначала включаем одну, потом другую. Зуб даю, до такого тут точно еще не додумались. Батарейки, вообще не проблема. Просто ограбим Химмаш, там у них электрокаров штук 20 катается, мне Транциев рассказывал. Для такой цели они подходят просто идеально. 1,5 вольта и почти 1500 вольт-ампер емкости. На демонстрацию точно хватит. Заодно можно будет и пацанов с радиокружкой озадачить, а то давно не общались. Довольный найденным решением, я на носочках прокрался по холодному полу до выключателя и таким же макаром вернулся. А ведь можно еще улучшить. Делаем сетку из проводов, на вертикальные линии подаем плюс, а на горизонтальные минус. Или наоборот, в принципе неважно. И в местах пересечения расставляем лампы, как нам надо. Получится этакое здоровенное матричное табло. Что надо, то и нарисуем светящимися точками. Любой лозунг, лишь бы лампочек и мощности хватило. Поерзав поудобнее в кровати, я решил, что если выпендриваться, то по максимуму. На каждый узел в сетке по лампочке. И от каждой лампочки по выключателю с обратной стороны. Щелкай себе сколько влезет и рисуй хоть ту же дату с температурой. Ибо нечего использовать такую штуку исключительно для показухи. ХМ. Поразительно хорошие результаты. Значит, руку резать не будете? Доктор, рассматривающий рентгеновский снимок, бросил на меня подозрительный взгляд. Я же, машинально пытаясь почесать подальше под гипсом, ответил ему взглядом радостного дебила. Ну, а чего он? Будто я способен силой воли ускорить заживление трещины или чего там у меня в руке. Давайте пройдем в процедурную. Там ко мне подкатили столик со здоровенным тазиком, налили в него воды и заставили опустить туда загипсованную руку. Не говоря ни слова, шлепнули сверху мокрых полотенец. Неужели будут снимать? Медсестра, потребовав не шевелиться, тут же куда-то испарилась. Оставшись в одиночестве, я начал считать про себя, пытаясь засечь время. Минута другая. Я нетерпеливо покрутился на жестком стуле, пытаясь вернуть кровообращение в самую важную часть любого организма. Когда я досчитал до 682, дверь пропустила через себя доктора. Взяв странно изогнутые ножницы, он ловко просунул их под гипс и принялся орудовать. «Ну вот, а говорили, что резать не будете?» Я с любопытством рассматривал показывающуюся в разрезе кожу. Подозрительно белесая, прямо как у вампира недоделанного. «Ничего я вам не говорил», наконец доктор освободил мою руку из гипсового плена и, ухватившись двумя пальцами за мою ладонь, поднял ее повыше. Оставшаяся без уже привычной скорлупы рука тут же начала мерзнуть. Плюс струйки воды, стекающие по боку. Я передернулся. «Больно?» «Нет, просто щекотно». Я попытался второй рукой остановить набег воды на свой бок. Доктор внимательно осмотрел мою руку со всех сторон, изредка нажимая на какие-то известные ему места и для проформы интересуясь, больно. Наконец он отпустил мою руку и, вернувшись к снимку, начал рассматривать его на просвет. Я же, выбрав полотенце почище, отжал его в тазик и, прислушиваясь к ощущениям, принялся аккуратно оттирать руку от остатков гипса. Пробормотав заклинание на докторском, врач сел за стол и, открыв историю болезни, тут же начал быстро писать. Кажется, конец моим походам в больницу. Так, на основании снимка и осмотра я принял решение прекратить иммобилизацию в ваши руки. Он размашисто черкнул в историю. Но вместо этого налагаю вам категорический запрет на любую нагрузку. Чтобы ничего тяжелее ложки в руке не было еще как минимум пару недель, это понятно? Понятно. Чего же не понять-то? Я пожал плечами. Только мне бы справочку или выписку какую-нибудь. А то подумают, что сам снял. Все необходимое в регистратуре возьмете. Еще вопросы? У матросов нет вопросов. Ну, тогда я вас не задерживаю более. Ура! Наконец-то я могу по-человечески надеть рубашку, продевая руку в рукав, а не застегивая его вокруг. Ходить раненым героем с накинутой на плечи одеждой мне надоело еще в первые дни, и я попросил Евдокию распороть правый рукав у рубашки и вшить туда пуговичек. Получилось немного кривовато, но зато, пока не подойдешь поближе, ничего не заметно. Так, теперь категорически необходимо продолжить так успешно начатый день. В рамках подготовки к какому-то там съезду, я персонально возьму на себя повышенные обязательства. Проще говоря, зачем звонить, когда можно просто прийти ногами. А если кто будет спрашивать, то я иду не к главной медсестре, а к секретарю партийной организации. Дескать, справку надо об отсутствии постановки на учет, а то ко мне уже подступали с вопросом, коммунист ли я. Придумав таким образом себе и Ирине железобетонное алиби, я направил свои стопы на административный этаж. Поулыбавшись по пути медсестрам и огорчив их отсутствием новых рецептов, вскоре я добрался до заветной двери, запертой. А она в Москву уехала, на слет партийных секретарей врачебных организаций, огорчила меня секретарша Успенского, когда я сунулся уточнить, вроде в четверг назад, а женщины, коварство ваше имя, ведь наверняка вчера знала, что уедет, и ни словом не обмолвилась. Ну ничего, перевернется и на моей улице грузовик с пряниками, тоже ответочку придумаю. Я сидел перед Андреем и разрисовывал на листочках пришедшие мне вчера в голову варианты. Не, просто надпись, это не оригинально. Скажут, что сняли вывеску с магазина или кафешки, зарубил он мой вариант с гирляндой. А вот сделать надписи с светящихся точек, что-то в этом есть. Ты уже прикидывал, сколько ламп надо на букву? Естественно, что-то в этом есть. Скоро любой фантастический фильм не будет обходиться без подобной иллюминации. А если их еще заставить перемигиваться? Прикидывал. Минимум у меня получилось 5 на 3, я показал листочек. Но боюсь, наверху не оценит читаемость. А вот если увеличить до 6 лампочек по вертикали и 5 по горизонтали, то все становятся гораздо лучше. Только с хвостиками от букв «Ц» еще надо будет решить. 30 лампочек на букву. Итого на коммунизм надо будет 270 штук. С учетом того, что некоторые гореть не будут, получится, он начал прикидывать на листочке, пусть одна лампочка потребляет 30 мА, все равно точных цифр не помню, и пусть горит 200 одновременно. Итого получаем 6 ампер. Всего? Ну да, обычного аккумулятора должно хватить на всю демонстрацию. Но я бы взял пару запасных на всякий, все ведь не на руках тащить будем. Пошли к Малееву. Алексей Павлович выслушал наши сбивчивые объяснения, критически взглянул на первые наметки шрифта, погладил подбородок, явно что-то прикидывая. Годится. Делаем сразу в 4 экземплярах. 3 на грузовик, 1 запасную. Если не пригодится, то соседям подарим. Андрей, тогда на тебе все заявки. Делай, я подпишу. Я внутренне потер руки. Ведь следующий шаг напрашивался сам собой. Сделать буквы бегущими. Сделать перфоленту, и вперед. Но об этом думать пока рано, сначала надо тут не облажаться. Но вообще хорошо, что вы зашли. Москвичи тоже спешат к празднику и обещают, что запустят трансляционный узел. На полгода раньше срока, удивился Андрей. Там же у них только конь начал валяться. Ну, сам же все понимаешь. И еще, принято решение, какие дома будут оснащаться кабельной сетью в пробном режиме. Это номер 7 на Новоторжской и номер 2 на Свободном переулке. Общее число подключаемых аппаратов – 50 штук. Андрей, этот вопрос тоже на тебе. Он передал очередную папку. И хорошо бы успеть к Новому году. А список лиц для подключения уже есть? Тут же встрял я. Ведь Новоторжская 7 – это дом, где я живу. Есть, и ты в их числе. Не радуйся, будешь контролировать работу аппаратуры и, если что, бегом чинить. Андрею гораздо дальше добираться, если что. Вот не было мне печали. Алексей Павлович, мы тут знаем, что узел если и запустился, то кривой косо. потом еще год доделывать придется. У меня предложение есть, как всем соломки подстелить. Я вспомнил про студию. Ну, давайте расширим работы. Вместе с трансляционным узлом начнем оборудовать студию. Помещение, пара-тройка прожекторов, камера. Все равно на оборудовании есть один свободный канал. Если они успеют с узлом, то молодцы, а студия потом прицепом пойдет. Если не успеют, то у них есть железобетонное оправдание, а мы в любом случае в плюсе. Молодец, растешь. Малиев порылся в стопке бумаг и толкнул ко мне лист, но чуточку опоздал. Я взял предложенный лист. Предложение по организации Калининской студии телевещания и большая размашистая резолюция. Утверждаю, в план 1952, глава 10, вся электроника и электрика работает на сизом дыме. Это я вам как очевидец говорю. Пока дым есть внутри, то фурычит, но стоит дыму кончиться или выйти наружу, приходит амба. Всего-то 300 лампочек, столько же патронов к ним, и по одному выключателю на лампочку. Включаем все и наблюдаем, как подходящий к аккумулятору провод начинает медленно отекать изоляцией, немилосердно воняя и коптя при этом. Ну не могут жалкие 6 ампер наделать столько разрушений. А значит, мы где-то при сборке допустили ошибку. Ничего не понимаю. Вроде все на месте. В очередной раз Андрей почесал затылок, нигде ничего не замыкает. Вы это возьмите провод потолще и меняйте постепенно выгоревшие участки. Улыбаясь, встрял Михалыч. Только ведро с водой поближе поставьте, а то вдруг тушить понадобится. Андрей, а почему ты решил, что лампочка потребляет 30 мА? Я в отраженном свете пытался разобрать надпись на цоколе лампочки. Вроде 1,5 в 0,26 А, но ведь тогда получается. На, смотри, на лампочке написано про 30 сотых, а не тысячных. Я передал лампочку начальству. А это значит, что у нас не 6 ампер, а 60. Неудивительно, что провода воняют изоляцией, сигнализируя нам о легкой перегрузке. Так аккумулятор же должен был разрядиться. Обиженный сам на себя Андрей пытался найти другие причины для сжигаемых проводов. А что ему будет? Он же тяговый от погрузчика, ему без разницы, что 60, что 100 ампер. Для проверки правильности гипотезы мы быстренько нарезали еще проводов и подключили равномерно, где-то по проводу на каждую букву. Включили все и напряженно зашарили глазами в поисках выходящего магического дыма. Через некоторое время я даже аккуратно рискнул потрогать сооруженное, чуть теплые и то около мест скруток. Но просто так смотреть на равномерно светящееся поле быстро наскучило, поэтому мы в четыре руки начали щелкать выключателями. Сначала бессистемно, просто пробуя новые возможности, а потом уже пытаясь получить что-то осмысленное. Андрей пробовал рисовать буквы, я же задумчиво составлял рожицы и стрелки. Но вообще с таким панно мы точно выделимся на общем фоне. Я пытался поймать какую-то постоянно ускользающую мысль. На такую маленькую площадь и столько много выключателей. Ведь пока соберешь слово, вся демонстрация и окончится. Да это вообще не проблема. Сделаем трафарет, и все. Внезапно встрял наблюдающий за нашими телодвижениями Михалыч. И одним движением выставляйте что угодно. В ответ на наши непонимающие взгляды, он, хмыкнув, подошел к столу и быстренько набросал идею. Берем достаточно большую пластину и нарезаем в ней щелей, прямо напротив рычажков выключателей. Где надо включить, короткую, а где оставить выключенной, длинную. Выключаем все выключатели, тумблерами вниз. Потом накладываем шаблон и аккуратно двигаем его вверх. Там, где щель короткая, шаблон зацепит рычажок и переключит, а где длинная, оставит в покое. Думать не надо, просто бери шаблон по номеру и только следи, чтобы при движении выключатели не поломать. Так ведь можно еще проще сделать, внезапно озарила Андрея. Вместо выключателей вывести пару контактов, а на другой стороне разместить в нужных местах металлические пятаки. Можно, немного поразмыслив, согласился я, только требования к поверхностям тут гораздо выше, и руками, если что, не поправишь, да, хотя можно перфокарты попробовать, только там вроде считывание строкой. Перфокарты, я сделал стойку, ведь перфокарты, это не только перфораторы и считыватели, но и то, для чего пишутся программы. Для всяких швейных и вязальных машин сейчас не время, значит тут что-то другое. Ну да, бумажные такие карточки, в них отверстия пробиваются, и получаются исходные данные или программа, в зависимости от назначения. Чего? Моя челюсть медленно поползла вниз. Поначалу я решил, что ослышался. Ведь первые компьютеры только-только начинают делать свои первые робкие шаги, это я точно знаю, мне Лев в больнице рассказывал. А тут такое заявление. Перфокарта, на ней отверстиями записываются данные, Андрей повторил мне, словно маленькому ребенку. И машина считает нужное согласно вложенной программе. Машина, наверняка я сейчас с хлопающими от изумления глазами выглядел очень глупо. Ну, табулятор или счетно-фактурная, может аналитическая. Что нужно, то и используют. Да вон, в райкоме бухгалтерия считает какие-то нормы. Наши насмотрелись и теперь ноют, что им тоже надо. Кстати, они просили тебя зайти, ты где-то там провинился по их части. Да вот сейчас и зайду, только потом схожу в библиотеку, хорошо, почитаю про эти табуляторы, узнаю, с чем их едят. Никаких библиотек, держите, читайте и расписывайтесь. Незаметно появившийся в дверях Игорь Степанович протягивал нам папку. Взяв у секретчика папку, я уселся за стол и потянул за тесемки. Первый лист нас порадовал. Наконец-то МГБ проверила некую Алевтину Ришар и не нашло никаких препятствий для ее выхода в эфир, о чем и сообщалось в очень казенных выражениях. «Валентина, поздравляю!» — крикнул я в соседнюю комнату. «И готовься!» «Спасибо, конечно, но с чем?» — тут же выглянула она. «Тебя разрешили в эфир, так что морально и физически будь готова к завтрашнему. Половину эфира на тебя скину, а когда новые рубрики будем обсуждать», она тут же взяла быка за рога. «Как только, так сразу», задумчиво протянул я, рассматривая следующий лист. «Ниже подписавшиеся свидетельствуют о том, что им доведена следующая информация. Звуковой сигнал ГМД состоит из шумогенератора И, 135 ГЦ, колеблющегося на частоте генератора 2, 3 ГЦ, сложенного с шумом генератора 3, 320 ГЦ, колеблющегося на частоте генератора 4, 5 ГЦ. Это про что? Я показал лист секретчику. Сейчас, достав очки, он вгляделся в лист. А, перепутали порядок. Бери следующий, а этот потом. Следующий так следующий. Об организации радиосредств глушения. Уже почти привычно пропускаю все титулы, шапки и прочие вводные, пытаясь перейти сразу к сути. Ага, в Калинин скоро приедут еще 5 глушилок импортных радиостанций. Требуется обеспечить в мере их касающиеся и прочее. Я перевернул лист. Предполагаемая схема размещения, график работы и частоты. Все облеплены грифами и печатями. А тот листик с частотами генераторов, который попал ко мне первым, это краткое описание того, что глушилка выдает в эфир. В следующих листах нам передавалась под опись ну совершенно секретная принципиальная схема и куча сопроводительных материалов. Гляди, я отчеркнул ногтем заинтересовавшую меня строчку сметы, целый литр ежемесячно. Это для чего он нужен в таких объемах? Чего литр? Не разобрался сразу Андрей. Спирта. По литру в месяц на каждую станцию. Я вгляделся, причем не менее, чем 95. И между прочим, этиловый, а не изопропиловый. Так протирать же чем-то надо, опять он не понял меня. Ага, медицинский. И наверняка в инструкции написано тонким слоем. Да, ну да, не купать же. Ладно, потом покажу я вам, как правильно протирать тонким слоем, не расходуя напрасно столь полезную жидкость. Нет, пить особо я не собирался, но более универсальной валюты фиг найдешь. Вячеслав, поздравляю с повышением. Присоединившийся к чтению документов Михалыч протягивал мне очередное подношение из папки. Вот ведь добрые какие. Был электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования, а стал целым старшим электромонтером. А за что? Поинтересовался я у Андрея. Положено, он в ответ протянул очередной лист. Вчитавшись, я хмыкнул. Этого следовало ожидать. Теперь я вместе с старшим электромонтером А.М. Игнатовым несу ответственность за всю аппаратуру. Интересно, а раньше что, не нес, или не за всю, а как это провели с моим совмещением должности диктор или радиоведущий? А.М. Игнатов, это кто? Поинтересовался я. Позвольте представиться, Михалыч, Анатолий Михайлович, дурашливо раскланился наш начальник аппаратный. Ух ты, не знал, я в ответ раскланился. Слава, просто слава. Так, хватит шуточек, все прочитали? Остановил наше веселье Игорь Степанович. Обведя нас строгим взглядом, он продолжил. Тогда вот вам еще 2 документа, на этот раз последние. Прочитав оба, я немного удивился такому выделению, потому что большой разницы в серьезности от ранее прочитанных и подписанных я не увидел. Первый касался назначения давно ожидаемого куратора от партии. Наконец-то мы можем попробовать выходить в эфир без бумажки, живьем. Некому Афанасию Никодимовичу Петрушкину предписывалось прибыть, обеспечить соответствие и следование курсу, а второй требовал представить предложение по улучшению работы нашего дружного коллектива. Причем предоставить надо до 5 декабря, дня Сталинской Конституции. Есть предложение? Грустно поинтересовался Андрей. Задумались все. Даже Михайлюк попытался изобразить умственную деятельность. Хотя ему-то как раз нечего улучшать. Весь процесс держится на инструкциях и регламентах. Увеличить норму сахара. А то все как не соберешься чаю попить. Одно печенье есть. Андрей посмотрел на Алевтину тоскливым взглядом и глубоко вздохнул. Ага, с таким предложением только идти наверх. Вячеслав, давно вас жду. Почему вы не были в Орс? Сразу с порога меня огорошила вопросом Ирина Олеговна. А, собственно, что такое этот Орс? Где я должен быть? По-еврейски вернул я вопрос. Отдел рабочего снабжения, мы к нему прикреплены. Из райкома жалуются, что вы категорически нарушаете порядок и очередность выдачи. А у нас из-за этого базы не сходится. Как я могу нарушать очередность, если я там ни разу не был? Ничего не знаю. Вот прямо сейчас идите, я вот вам на бумажке нарисовала дорогу, и больше не нарушайте. Она пододвинула ко мне корявую схему. Судя по этому произведению живописи, мой путь лежал куда-то в район Электрощитовой, в которой не так давно я резвился вместе с МГБшниками. Покрутив на всякий случай листочек, пытаясь найти возможные недочеты, попрощался и вышел в коридор, поглядел в разные стороны и решил, что фиг с ним, с этим Орс, подождет. Первым делом все-таки в библиотеку, повышать уровень, благо она в том же здании. Немного поговорив с библиотекаршей, я получил в карточку запись о том, что временно стал обладателем учебника для студентов экономических вузов «Организация и техника механизации учета». Если судить по оглавлению, то там были описаны и перфораторы, и табуляторы, и всякие счетно-аналитические машины. Для старта пойдет, а там поглядим. Вот теперь, с учебником под мышкой, можно и навестить пресловутый ОЭРЗЭ, то есть ОРС. Данный отдел встретил меня обитой железом дверью, которая своей монументальностью выделялась на фоне остальных дверей, как слон посреди мосик. Даже выбитая нами дверь в щитовую меркла на ее фоне. В общем, ну очень кондовая. Вот эту здоровенную дверь я и попытался сходу открыть одной рукой. Чуть приоткрывшись, она как-то презрительно скрипнула и вернулась на место. Дернул посильнее, но добился лишь чуть большей щели между дверью и косяком. Настроение что-то и так было нерадужное, поэтому схватился обеими руками, уперся ногой в стенку рядом и дернулся всей силы. Неожиданно дверь легко распахнулась, чуть не утащив меня за собой. Возвращая книгу назад под мышку, я удивленно рассматривал возникший в дверном проеме силуэт. «Тю, я думала сквозняк, а тут вы дверь открываете. Но вы так ее не откроете, потому что на крючке она», — поведала мне копия нашего управдома. «Антонина Петровна», — с некоторым сомнением произнес я, — «Таня, ее сестра, а вы знакомы с ней? Так как же не быть знакомыми? Она у меня управдом, а вы очень похожи, вот я и...» «Да все путают, она перебила меня, а вы Брянцев, верно?» «Совершенно верное. Но как вы узнали?» «Оказалось, что я единственный такой забулдышка, который пропустил аж целых два прихода, а ведь комиссия нагрянет вот-вот, и потом хлопот не оберешься». Уже имея опыт общения с управдомом, я даже не пытался что-то возражать или выяснять. Выговорившись, Антонина попросила у меня документ с фотографией, пристально сравнила мою физиономию с пропуском, погремела чем-то в соседней комнате и наконец вручила тяжеленный ком чего-то тщательно упакованного в серую бумагу и перевязанного сложенным в несколько раз шпагатом. «И запомните на потом, вы в первом списке, поэтому ваш заказ забираете с 5 по 8 число каждого месяца. А что тут?» Я пытался не изогнуться от тяжести в руке. «Килограмм 10, если не 15. Как что, Протпайк? Но, так как вы пропустили, пришлось заменить часть номенклатуры на малопортящиеся товары согласно базе начисления». Хорошо, мне где-нибудь расписаться надо?» Из всей фразы я понял только то, что мне положены какие-то продукты и они в этом пайке. «Вот туточки, и всего вам до свидания». После получения заветной подписи меня тут же выперли в коридор и захлопнули следом дверь. Переложив пакет из руки в руку, Я поболтал в воздухе, уже успевший затечь рукой, и развернулся до дому. Саратов. Встретила меня на пороге Евдокия. Хороший город, согласился я, но что нам с него? Да нет, Вячеслав Владимирович, вы все опять не так поняли. Саратов, это так холодильник зовут. 480 рублей стоит, только их уже раскупили, но я в очередь встала, обещают скоро подвезти, бахнули скороговоркой в ответ. А, да, забыл совсем про деньги посмотреть. Вот, только аккуратнее, оно тяжелое. Я качнул протпайком в ее сторону. Какой список? Перехватывая упакованное, мгновенно поинтересовалась моя домохозяйка. Кажется, первый. А что? Ага, значит, теперь в магазине можно не покупать. Она зарылась в содержимое. Надо же, все знают про списки и их содержимое. Один я снова выделяюсь из коллектива. Ну и ладно, у меня есть дела поинтереснее. Завалившись на диван, я принялся с помощью учебника наверстывать упущенные в будущем знания. В моем понимании, вычислительная техника началась где-то в районе эняков, месмов и прочих бысмов. Шифры там считали еще в войну вроде. Но в реальности все оказалось немного не так. Вот что встает перед глазами, когда слышишь про бухгалтера-учетчика. Стол с лампой, за которым сидит немного полноватый мужик. Обязательным антуражем является ранняя лысина, очки и нарукавники. И обязательно счеты по левую руку. Костяшки щелкают. В толстенной книге строго в отведенных графах появляются цифры, которые в конце концов обязательно должны сойтись. Однако если верить учебнику, на передовых предприятиях все давно было не так. Причем началось все это еще до войны. Согласно написанному, все начинается с суммирующих машин. Этакий здоровенный предок калькулятора, умеющий только складывать и вычитать числа, зато делающий это быстро. Я дважды прочитал про принцип действия, но он так и остался для меня магией. Что-то куда-то сдвигается, храповики цепляются. А вот потом пошли уже суммирующие и запоминающие машины. Эти уже умели еще и умножать. И более того, печатали входные данные вместе с результатом на бумажной ленте. Предназначаются эти машины для, так сказать, первичного звена экономистов. Быстро подсчитать столбец цифр и выплюнуть результат. Топовые обещали аж до 1200 операций в час, но это, так сказать, была разминкой. Следующий уровень обзывался счетно-табличные машины. Внезапно оказалось, что это настоящая реализация привычного нам экселя в железе. Представляете, стоит перед вами печатная машина переросток и умеет считать суммы по горизонталям и вертикалям, подбивать итоги и даже делать какие-то сольдирующие операции. Ну и что, что на каждый тип таблицы ее надо отдельно настраивать, а некоторые реально были печатными машинками с задатками калькулятора. Сидит бухгалтер, заполняет счет, фактуру или там акт, машина сама суммирует или вычитает нужные числа, используя аж три счетчика, и потом сама рассчитывает итоговую сумму, проценты и вообще, что попросит.